Садовая. Здесь большая садовая улица, часть современного садового кольца от Большой Бронной и Живодерки до Триумфальной площади, площадь Маяковского. Самотека. Местность за земляным валом вокруг реки Неглинной и устроенного на ней самотечного пруда. В 1879 году спущен и засыпан. В конце XIX века река Неглинная здесь заключена в трубу, а на их месте разбит современный самотечный бульвар. Сенат. Здание в Кремле, где помещались московские департаменты правительствующего сената. Построено на месте дворов Трубецкого и Борятинского в 1776-1790 годах по проекту архитектора Казакова у Никольских ворот между Арсеналом и Чудовым монастырем. Серпуховская застава, пересечение Большой Серпуховской улицы с Серпуховским и Даниловским камер-коллежскими валами. За заставой начиналась дорога на Серпухов и Тулу. Серпуховская часть, административно-полицейский район Москвы, расположенный на юге за Москворечье и ограниченный северо-крымским, Коровьим и Зацепским валами земляного города, с востока и запада – Москвой рекой, с юга – Серпуховским и Даниловским камер-коллежскими валами. Серпуховские ворота. Ворота земляного города вместе слияния Зацепского и Коровьего, ныне слит с Воловой улицей, валов. К воротам сходились улица Козьмодемьянская, Большая Полянка, Большая Ордынка и Пятницкая. За ними начинались Малая, ныне Люсиновская, и Большая Серпуховские улицы. С середины XIX века Серпуховская площадь, с 1918 года Добрынинская площадь. Симонов монастырь. Мужской монастырь, основанный в 1370 году и сначала находившийся в так называемом Старом Симонове, за пределами территории позднего монастыря, 1379 год, служил важным звеном юго-восточного оборонительного пояса Москвы. С 1640 года обнесен каменными стенами. В XIX веке популярное у москвичей место Богомолье особенно славился своим хором и гуляний, главное из которых происходило 1 августа, день происхождения честных древ животворящего креста Господня, первый спас. Здание, упоминаемое Загоскиным, церковь Успения Божией Матери, 1379-1405 годы, снесена в 1930 году. Трапезная, 1680-1683 годы. Колокольня, 1835-1839 годы, архитектор Тон, снесена в 1930 году. На месте взорванных в 1930 году зданий монастыря в настоящее время находятся Дом культуры и жилые дома ЗИЛа. Скородом. Так назывались постройки вне стен Белого города до того, как был сооружен земляной вал 1592-93 годы. Слободской дворец. Сложился в 1796 году из нескольких зданий, расположенных между улицей Коровий Брод и рекой Яузой и перешедших в дворцовое ведомство. Лефортовского дворца, построенного в конце XVIII-начале XIX века для Лефорта, после смерти которого он перешел к Меньшикову, и дворца Безбородка, построенного в середине XVIII века и переделанного в 1788-89 годах архитектором Казаковым, в 1830-х годах перестраивался архитектором Жилярди. В настоящее время в Лефортовском дворце Центральный государственный военно-исторический архив, 2 Бауманская, 3. Во дворце Безбородка МВТУ имени Баумана, там же дом 5. Слободской, Дворцовый, Лефортовский, Головинский сад. На левом берегу реки Яузы в Лефортове. В начале XVIII века примыкал к дворцу графа Головина. Ранее был куплен Петром I, благоустроен. В течение XVIII века над его устройством работали архитекторы Растрелли, Бланк, Казаков. В это время сад принадлежал Каннинговскому дворцу, на месте которого в 1773-1796 годах был выстроен Екатерининский дворец, Краснокурсантский проезд, дом 3/5. После преобразования его в казармы, 1797 год, сад отошел к расположенному через реку Слободскому дворцу. В XVIII веке доступ в сад был ограничен. После 1812 года он стал доступен для широкой публики. Основные гуляния происходили на Вознесение, в День всех святых, на Троицу, в Духов день. Ныне сад Московского военного округа. Смоленская застава, то же, что Дорогомиловская застава. Смоленский рынок, часть современного Садового кольца от Арбата до Проточного переулка, откуда начиналась площадка для Новинского гулянья, впоследствии Новинский бульвар, был одним из самых больших продуктовых рынков в Москве. С 1820-х годов по воскресеньям здесь торговали также подержанным платьем, мебелью и тому подобным. В настоящее время территория входит в улицу Чайковского. Сокольники – местность на северо-востоке Москвы, включавшая рощу для царской соколиной охоты, и слободу, где жили сокольники, XVII век. В конце XVII века часть рощи, находящаяся к югу от дороги на село Стромынь, была вырублена и образовано сокольничье поле, где в XVIII, первой половине XIX века, устраивались военные учения и маневры, в конце XIX века застроено. С начала XVIII века в Сокольничьей роще устраивались народные гулянья, главное из которых происходило 1 мая. Лучевая планировка рощи устроена в 40-х годах прошлого столетия. Спаса на Бору собор. Белокаменный кремлевский храм, построенный в 1330 году на месте деревянной церкви XIII века. Перестраивался в 1527 и 1554 годах. В конце XVIII века разобран и сложен заново из кирпича под наблюдением архитектора Казакова. Снесен в 1932 году. Спасские, Фроловские ворота. Под одноименной башней Кремля, построенной в 1491 году. Главные ворота Кремля, ведущие на Красную площадь. Название получили от иконы Спаса Нерукотворного, помещенной над ними в 1658 году. Спасские артиллерийские казармы устроены в 1798 году на Садовой Спасской улице, дом номер 11, в доме графа Гендрикова и в четырех вновь построенных корпусах. Сретенка – улица в земляном городе, идущая от Сретенских ворот Белого города до Большой Сухаревской колхозной площади. Название получила по Сретенскому мужскому монастырю XIV век. Сретенская часть – административно-полицейский район, занимавший северную часть земляного города, ограничен с севера современным Садовым кольцом от Садовой Каретной до Садовой Спасской улицы, с востока – Мясницкой улицей, с юга – Страстным, Петровским, Рождественским и Сретенским бульварами, с запада – Малой Дмитровкой, улица Чехова. Старая Конюшенная – район земляного города у Пречистенских ворот, включавший в себя Гагаринский, в начале XIX века иногда назывался Старая Конюшенная. Староконюшенный Власьевские и некоторые другие переулки у начала Остоженки и Пречистенки, где в XVIII – начале XIX века селилось родовитое московское дворянство, название от дворцовой старой конюшенной Слободы, расположенной здесь в XVI – начале XVII века. Старая Симонова. Слобода, расположенная к югу от Симонова монастыря. Церковь в Слободе Рождества Богородицы построена в 1509 году. Надгробие Пересвета и Осляби устроены в 1780 году. Южнее Слободы находился Лисий пруд, в начале XIX века называвшийся Лизиным, по имени героини повести Карамзина «Бедная Лиза». Страстной монастырь. Женский монастырь, основанный в 1654 году у Тверских ворот Белого города. Строения монастыря снесены в 1937 году, ныне на их месте на Пушкинской, до 1931 года, Страстной площади, памятник Пушкину, кинотеатр «Россия». Студенец. Усадьба князей Гагариных. В середине XIX века московского генерал-губернатора Закревского, находилась на берегу одноименного ручья за трехгорной заставой. В парке дачи устраивались гулянья в Духов день и на Иванов день, 24 июня, ныне парк культуры и отдыха «Красная Пресня». Сухарева башня. Построена в 1692-95 годах как Сретенские ворота земляного города. Название получила по фамилии начальника расселенного рядом стрелецкого полка. Впоследствии, 18 век, в башне помещались школа навигацких наук, контора адмиралтейской коллегии, обсерватория Брюса. В XIX веке переоборудована под резервуар Мытищинского водопровода. С конца XVIII века до 1930 года на площади у башни существовал рынок, где торговали подержанными вещами, антиквариатом, книгами. Снесена в 1934 году при устройстве прямого проезда со Сретенки на Первую Мещанскую улицу, с 1957 года проспект Мира, и перепланировки Большой и Малой Сухаревских площадей, с 1934 года Большой и Малой колхозных площадей. Сущевское кладбище, видимо, Миусское кладбище за Сущевским камер-коллежским валом, основанное в 1771 году. Таганский рынок. Название Таганской площади, возникшей на месте Таганских ворот земляного города, рынок, торговавший съестными припасами и сеном, существовал за воротами еще с конца XVI века. В 1813 году на площади возведены торговые ряды, снесенные в 70-х годах нашего столетия. Тайницкие ворота. Ворота под одноименной башней, 1485 год, на южной стене Кремля. Название дано по заключенному в башне колодцу тайнику. Ворота заложены в начале 30-х годов нашего века. Тверская, Петербургская, Петровская застава. На пересечении первой Тверской-Ямской улицы, Грузинского и Бутырского камер-коллежских валов. За заставой начиналось Петербургское шоссе, Ленинградский проспект. С 1814 года заставой служили Триумфальные ворота. С 1930-х годов площадь Белорусского, бывшего Смоленского вокзала. Тверская, улица, идущая от Воскресенских ворот Китай-города до Тверских ворот земляного города. Старая Триумфальная площадь названа по воздвигавшимся здесь на протяжении XVIII века Триумфальным воротам. С 1935 года площадь Маяковского. С 1935 года вместе с Первой Тверской-Ямской улица Горького. Тверской бульвар, впервые устроен в 1796 году на месте снесенной стены Белого города от Никитских ворот до Страстной площади. Возобновлен после 1812 года. В 1820-40 годах излюбленное гулянье московского дворянства – ежедневно по вечерам, с конца 20-х годов XIX века по вторникам и пятницам. Терема. Теремной дворец в Кремле, выстроенный в 1635-1637 годах. Три горы. Возвышенная местность на левом берегу Москвы-реки между Пресненскими прудами и дачей Студенец славилась своими колодцами с ключевой водой. Триумфальные ворота, сооруженные у Тверской заставы в 1829-30 годах по проекту архитектора Бове. Скульптуры выполнены Витали Тимофеевым на месте деревянной триумфальной арки, воздвигнутой в 1814 году. Разобраны в 1936 году. Восстановлены в 1966-68 годах на площади Победы в конце Кутузовского проспекта. Троица. Здесь Троица Сергиева Лавра, мужской монастырь, основанный в конце 1330-х годов Сергием Радонежским. Во все времена своего существования Лавра, стоящая в 70 километрах от Москвы по дороге на Ростов-Великий и Ярославль, место московского и общерусского религиозного паломничества. В 1919 году окружающий Лавру Сергиев Посад переименован в город Загорск. Троицкие куретные ворота. Ворота под Троицкой, Богоявленской, Знаменской, Куретной башней, воздвигнутой в 1495-1499 годах на западной стене Кремля. Троицкое подворье. Кремлевское представительство Троица-Сергиева монастыря, стоявшее у Троицких ворот со второй половины XIV века. Подворье разобрано в 1807-8 годах. Труба. Первоначально водосток реки Неглинной под стеной Белого города. С 1795 года на этом месте устроена Трубная площадь. После заключения реки Неглинной в трубу на участке от Трубной площади до Устья 1817-1819 годы был устроен бульвар, тянувшийся от площади до Кузнецкого моста и носивший название Трубного или Трубы. Впоследствии Неглинный бульвар, с 1922 года Неглинная улица. Иногда это название переносилось на будущий Цветной бульвар, устроенный в конце 1830-х годов. Успенский собор. Главный кремлевский собор Успения Божией Матери, где совершалась коронация русских царей и поставление митрополитов московских. Первый каменный храм построен в 1326-1327 годах. В 1475-1479 годах итальянским зодчим Аристотелем Фиоваранти сооружено новое здание храма с некоторыми переделками, существующие до сих пор. Хамовники. Местность на юго-западе Москвы за земляным валом, где в конце XVI века разместилась переведенная из Твери слобода хамовников, ткачей, изготовлявших белое хамовное полотно. Ныне за Зубовским бульваром в начале Комсомольского проспекта. Красивая церковь, упоминаемая Загоскиным, церковь святого Николая Чудотворца, Никола в Хамовниках, построенная в 1679-1682 годах, улица Тимура Фрунзе, бывший теплый переулок 1. Хамовническая часть. Административно-полицейский район Москвы на юго-западе, ограниченный с северо-востока Дорогомиловской, Смоленской улицей, Смоленским и Зубовским бульварами, с юго-востока Москвой рекой, с юго-запада Хамовническим камер-коллежским валом, с северо-запада Можайским и Дорогомиловским камер-коллежскими валами. Загоскин ошибочно относит к хамовнической части пост будочника у Нескучного сада, принадлежавшего к Серпуховской части. Хамовнические казармы построены в Хамовниках в 1807-1809 годах архитектором Казаковым. В середине XIX века здесь размещался карабинерный полк, ныне в начале Комсомольского проспекта. Ходынское поле – обширная незастроенная местность на северо-западе между Воскресенской дорогой, Хорошовское шоссе, и Петербургским шоссе. По юго-восточному краю поля шла дорога от Пресненской заставы на Бутырки, примерная трасса улицы 1905 года и Беговой улицы. В настоящее время северо-западную часть поля занимают центральный аэродром и аэровокзал. Царицыно. Местность в 15 верстах от Серпуховской заставы. Известна с конца XVI века как дворцовая вотчина, затем во владении бояр Стрешневых, князей Голицыных, князей Кантемиров. С 1775 года, когда Царицыно было куплено Екатериной II, до начала XIX века здесь ведется строительство дворца, усадебных построек, устройство парка. С середины XIX века – дачная местность. С 1960 года – в черте города, район Ленина – дачная. Царь-колокол. Отлит в 1733-1735 годах моторинами. Во время пожара 1737 года от колокола, оставшегося в яме, откололся кусок весом 11,5 тонн. В 1836 году поднят и поставлен на постамент у колокольни Ивана Великого. Вес колокола более 200 тонн, высота 6,14 метра, диаметр 6,6 метра. Царь-пушка. Отлита в 1586 году мастером Андреем Чоховым. Вес 40 тонн, длина 5,34 метра, калибр 890 миллиметров. В 1835 году пушка, лежавшая на земле в ряду других русских пушек у старой оружейной палаты, была поставлена на декоративный лафет. Чичора. Река, правый приток Яузы, текла с севера на юг, начинаясь от Красного пруда, далее к Елоховской, Бауманской площади, вдоль Доброслободского переулка по трассе Чичорского и Елизаветинского переулков. В конце XIX века заключена в трубу. Чистые пруды. Чистопрудный бульвар, возникший на месте снесенной стены Белого города в 20-х годах прошлого столетия, шел от Мясницких до Покровских ворот. До середины XIX века заселялся преимущественно богатым дворянством. Название получил по пруду на реке Рачке, очищенному по приказу Меншикова в 1703 году, до этого назывался Поганым. На пруду в конце XVIII, в XIX веке было катание на лодках, зимой на коньках. Чудов монастырь. Алексеевский Архангело-Михайловский мужской монастырь в Кремле, рядом с Вознесенским монастырем. Основан в 1365 году, назван по храму Чуда архистратига Михаила. Строения монастыря снесены в начале 30-х годов нашего века. Яузская часть, административно-полицейский район Москвы на северо-востоке земляного города, располагался между бульварами и земляным валом, Садовое кольцо, от Мясницкой улицы до Котельнической набережной Москвы-реки. Яузский мост. Здесь Малый Яузский каменный мост через Яузу, левый приток Москвы-реки, от Яузской до Таганской, с 1922 года Интернациональной улицы. С 1919 года Астахов, Астаховский мост, в 1940 году заменен новым.